Иван Степанович Круков навестил капитана Феникса. Это был рыжий мужчина, весь в разноцветной татуировке. По-русски он говорил неправильно и был очень обрадован английской речью Степана Крукова. Он долго тряс ему руку. «Очень рад, очень рад. Не выпить ли нам по маленькому стаканчику? У меня есть ром. Называйте меня Яков Егорыч. Меня все так зовут в колонии. Сам правитель Баранов меня так называет», — с гордостью сказал англичанин. За стаканчиком рома Круков спросил капитана: «Что за человек этот Баранов?» «О, Баранов — это чудо! Он умнее самого умного министра, клянусь, это так. Александр Андреевич не знает страха и пользуется большим доверием всех, кто у него работает. Баранов любит свою родину, а это большое дело. Его уважают даже краснокожие. О, да! Верьте мне, Баранов — великий человек. Он хочет в школе учить своих индейцев. Это немного смешно. Он смотрит на них не так, как англичане. О, я знаю, как относятся к индейцам на другом берегу Америки. Только благодаря его находчивости мы построили этот замечательный корабль «Феникс», на котором можно без опасений плыть вокруг света». Круков не думал, что ему придется иметь дело с индейцами, и слушал вполуха. С наступлением теплых дней пришел небольшой парусник, принадлежащий вдове Шелиховой. Доброе предприятие святой Александры, находившееся у острова Атхи, где мореходы промышляли морских котиков. Командовал парусником под штурман Козлов. 103 тысячи котиковых шкурок оказались в трюме парусника. Иван Степанович впервые увидел моржовые клыки, добытые на острове Атхе, и шкурки песцов, голубые и белые. В трюме парусника оказалось более 1000 шкурок морского бобра и столько же бобровых хвостов. На «Фениксе» и на добром предприятии святой Александры объединенная компания получила мехов больше, чем на 1 000 000 рублей. После сортировки и упаковки вторые сорта сухим путем отправят в город Кяхту на китайской границе. А все самое лучшее пойдет в Санкт-Петербург. Круков вникал во все подробности компанейских дел. Он был человеком умным и сразу понял, что быть просто мореходом без знаний всех тонкостей промысла невозможно. Он удивился, с каким пренебрежением под штурман Козлов смотрит на приказчиков, внимательно разглядывавших шкурки. «Мое дело — карты, компас и астрономия», — говорил он. «Шкурками пусть мужики занимаются, а я пачкать рук не стану. Платят купцы хорошо, что правда, то правда. Я 3 года пробыл на промыслах, и на заработанные деньги могу 10 лет без нужды прожить в России». Наступил день отхода. На борту парусника доброе предприятие святой Александры находилось около 3000 пудов разнообразных товаров. Он вез инструменты, необходимые для постройки кораблей, гвозди, железные полосы, медные листы, немного продовольствия. На палубе лежали 2 адмиралтейских якоря, сваренные в кузницах Охотска. Иван Степанович Крукова и его супругу под штурман Козлов устроил в маленькой душной каютке на корме корабля. Перед самым отходом в Охотск прибыла иркутская почта, и Круковы узнали, что алеутские тойоны Николай Луканин и Никифор Свиньин умерли еще в марте месяце. Они не выдержали обильных угощений иркутских купцов. Непрерывное 3-месячное пьянство могло свалить кого угодно. В самый канун июня, после напутственного молебна, под штурман Козлов, дождавшись полной воды, вышел из порта. Плавание до Курильских островов было благоприятным. Льдов не встречали, но на вторые сутки по выходе из Курильского пролива ночью внезапно умер Козлов, изрядно выпивший в порту, а других мореходов среди промышленных не было.